Глава 19. Ками. Захожу в рыбалку минут на 10 позже, чем обещала Заку. Пришлось выпить чаю с Мелани и ее полезными знакомыми. В зале немноголюдно. Зак, наверное, не заметил, что я опоздала. Не могу себе представить, чтобы он все посматривал на часы и ждал, когда я появлюсь. «Вот и она», — говорит он, когда я подхожу к бару. «А ты не торопилась». «Что ж, значит, все же заметил. И почему у меня от этого снова порхают бабочки в животе?» «Симпатичное платье». «Да, мне подруга одолжила». Отвечаю, вспомнив, как добра была ко мне Сиси сегодня. «И почему мне кажется, что тебе не просто далось слово «подруга»?» «Потому что так оно и есть. У меня две подруги, и этого вполне достаточно. Мне так даже больше нравится. Когда друзей много, риск разочароваться гораздо больше. Я вот надеялась подружиться с Оливией, а оказалось, она просто прикидывалась. Какая же я дура!» Покачав головой, улыбаюсь. «Я здесь всего 2 недели. И то, что за такое короткое время мне удалось с кем-то подружиться... приятный сюрприз». «Да неужели, Ками? И это, — говорит девушка, — которая всего за 1 вечер меня заполучила?» «Заполучила?» — прижимаю руку к груди и, подавшись ближе к барной стойке, изображаю счастливую улыбку. Зак опускает глаза на декольте крошечного платья, которое выставляет на показ все мои прелести и так выгодно оттеняет кожу, что я и сама понимаю, как фантастически в нем выгляжу. «О, да», — улыбается он, — «определенно заполучила». Мы чуть дольше обычного смотрим друг другу в глаза, и у меня снова тянет внизу живота. «Не может быть! Да какого черта? Неужели этот парень мне нравится? Нет, нет, нет, не бывать этому! Я просто... просто голодная. Голодная, и бог знает, сколько месяцев ни с кем не встречалась. Вот и все. Ты, кажется, обещал меня накормить», — с улыбкой напоминаю я. «Фрэнк позвонит в колокольчик 3 минуты. Я уже передал ему твой заказ», — отвечает он. «Как ты узнал, чего мне захочется?» «А ты, когда приходишь сюда, никогда не знаешь, чего тебе захочется. Просто таращишься в меню, пока я что-нибудь не предложу, и сразу соглашаешься». «Точно», — киваю я. «А что я буду пить?» И тут он меня просто поражает. А я не думала, что сегодня еще хоть что-нибудь способно меня поразить. Впрочем, на этом острове, очевидно, придется привыкнуть к неожиданностям. Потому что Закари, не знаю, какая у него фамилия, берет винный бокал, насыпает в него льда, потом достает бутылку с янтарной жидкостью и знакомой синей этикеткой и льет ликер в бокал. Затем туда же добавляет просекко и содовую. «Что за...» — растерянно начинаю я. «Черт, чуть не забыл». Он берет с разделочной доски уже отрезанный кружок апельсина и надевает его на край бокала. «Апероль, шприц». «Апероль, шприц». Он придвигает ко мне бокал. Я же не могу оторвать взгляд от его крепких, сильных, мужественных пальцев. На большом замечаю затянувшийся порез. На указательном — мозоль. Этот изящный бокал с изысканным коктейлем так странно здесь смотрится. Ему явно не место в этом баре. «Ты ведь любишь его?» — спрашивает Зак, немного нервничая. Нервничая, что тоже выглядит немного странно. «Да, но...» — оглядываюсь по сторонам, проверяя, не подслушивают ли нас другие посетители, но в баре почти никого нет. «У тебя же не было ингредиентов». «Ага. А теперь есть». «Ага». Он больше не нервничает, просто улыбается знакомой, беззаботной улыбкой. «Ты что?» Я едва не задаю глупейший вопрос, но тут звонит колокольчик, и из окна высовывается Фрэнк. «Твой ужин!» Зак подмигивает, играя ямочками на щеках, и отправляется за тарелкой. В 10 я все еще сижу в баре. Моллюски съедены, картошки, которую Фрэнк, улыбнувшись и толкнув локтем Зака в бок, мне принес, тоже больше нет. Самого Фрэнка Зак отправил заниматься другими заказами, и с тех пор его больше не видно. «Вау, сегодня тут что-то совсем мало посетителей!» Оглянувшись по сторонам, понимаю, что я в баре одна. Зак широко улыбается и... Неужели краснеет? «Мы вообще-то...» Он машинально чешет в затылке. «Закрываемся в 9». Смотрю на него, вытаращив глаза и открыв рот. «Что?» Он негромко смеется, меня же окатывает паникой, смущением и еще каким-то теплым чувством. «Сегодня выходной. В день памяти к нам почти никто не заглядывает. Все где-то веселятся. И мы закрываемся рано». «Боже, прости, мне так неловко!» Пытаюсь встать, забыв, что за последние 2 часа выпила 2 апероль-шприца. Я сползаю со стула, хватаю сумочку, чтобы быстрее расплатиться и уйти, пока не умерла от унижения, и спотыкаюсь на своих высоких каблуках. Очередной, невыносимо неловкий момент. Зак каким-то образом успевает оббежать стойку и обхватить меня сильной рукой за талию, пока я не рухнула лицом в пол. «Оу, все в порядке?» Он удерживает меня, и вскоре мне удается восстановить равновесие. Не такая уж я и пьяная. Я ведь хорошо поела, а голова у меня кружится больше от смущения, которое становится еще сильнее, когда я, ощутив его горячую ладонь пониже спины, машинально кладу руку на его твердую грудь. «Извини, я не хотела, я думала...» Я в панике, голова словно в тумане, слова путаются. Вот оно. Вот почему я не подпускаю людей близко. Никто не должен знать, что Камила Томпсон, уверенный в себе организатор мероприятий, жутко стеснительная и по 100 раз обдумывает каждое произнесенное слово. Наверное, я этот вечер на смертном одре буду вспоминать, гадая, как могла ничего не заметить. «Ками, бар опустел. Что ты за идиотка?» «Эй, прекрати», — говорит Зак. Он все еще удерживает меня, обхватив за талию. Моя рука лежит у него на груди. Не потому, что я до сих пор пытаюсь восстановить равновесие, а потому что... Исходящее от него тепло от чего-то меня успокаивает. Панический туман постепенно рассеивается. «Ками, если бы я хотел, чтобы ты ушла, я бы сказал тебе, что бар закрывается». Шепотом добавляет он и второй рукой убирает прядь моих волос за ухо. Он прикасается ко мне. Прикасается. Его теплые пальцы скользят по моей щеке, огибают ухо, спускаются вниз по шее. «Оу!» — выдыхаю я, потому что мозг у меня отключился. «Ками, мне кажется, ты мне нравишься!» — шепчет он голосом, похожим на подогретый мед. Сладким, густым и вязким. «О!» — снова повторяю я, и у него на щеках появляются ямочки. «Можно мне...» Он смотрит на меня своими ореховыми глазами, а потом нервно прикусывает нижнюю губу. Он нервничает. «Можно поцеловать тебя?» «О! О! Я не... Не помню, чтобы кто-то спрашивал об этом, прежде чем перейти к делу. Если честно, мне всегда казалось... Если кто-то спросит, можно ли меня поцеловать, вместо того, чтобы просто схватить за шею, дернуть на себя и прижаться губами к моим губам, это будет странно, разрушит всю атмосферу. В фильмах, которые я с детства смотрела, все именно так происходило, и это считалось невероятно романтичным. Но раньше мое тело никогда так не реагировало на потенциальный поцелуй. Эти три слова сотворили со мной что-то невероятное. Закари, я все еще не знаю его фамилии, смотрит на меня, обнимает за талию, чтобы я не упала, а еще он справлялся, все ли со мной в порядке, когда я сказала, что вечер просто ужасный, и купил все ингредиенты для моего любимого коктейля и спросил, можно ли меня поцеловать. Как будто бы это не очевидно, я ведь смотрю ему прямо в глаза и цепляюсь пальцами за его футболку. Но нет, он хочет убедиться. Еще ни разу в жизни ничто меня так не возбуждало. Я едва заметно киваю, так легко, что он может и не заметить. Тогда мне придется заговорить и все испортить. Но, к счастью, он понимает. Шепчет прямо мне в губы. Слава богу, блин. А потом наши губы встречаются, и мы, наконец, целуемся. В зале воцаряется тишина. Музыка, единственное, что нарушает ее, стихает у меня в голове. Остается лишь этот мужчина, жар его тела и его губы. А губы у него нежные, робкие и прекрасные. Именно таким и должен быть первый неожиданный поцелуй. Выпустив футболку Зака, я кладу руку ему на затылок. Он же крепче обнимает меня за талию, притягивает ближе к себе. Второй рукой ведет вверх по моему обтянутому слишком тесным платьем телу, касается подбородка и чуть разворачивает мою голову, чтобы ему было удобнее меня целовать. Прикусывает губу. Я чуть приоткрываю рот, а он, воспользовавшись моментом, мягко проводит языком по моим зубам, словно спрашивая разрешения. Так же вежливо, по-джентльменски, как до этого спрашивал, можно ли меня поцеловать. И на это я тоже молча отвечаю «да», открываю рот. И вот оно. Тело прошибает электрическим разрядом, сильная рука Зака скользит от моего подбородка к затылку, и мы целуемся. Схлёстываемся языками, зубами. Меня невыносимо тянет прижаться к нему крепко-крепко. Ухватившись обеими руками за его шею, я пытаюсь подтянуться повыше. Каблуки помогают, но не сильно. Зак слишком высокий. В нем минимум 6 футов. Он возвышается надо мной. Наши языки сплетаются, и я чувствую вкус содовой, которую он недавно пил, и дольки апельсина, которую стащил с края моего бокала. Просто идеально. Тут его рука опускается с талии мне на задницу, крепко ее сжимает, и мне в живот упирается его отвердевший член. От неожиданности по моему телу прокатывается жаркая волна, и из губ срывается слабый стон. Зак, услышав его, замирает, и я думаю, ну вот, я все испортила, отпугнула его, разрушила атмосферу. Все у меня сегодня идет наперекосяк. Меня целует красавчик, он такой милый, такой предупредительный, а я не могу просто сдержать дурацкий стон. Но он отгоняет эти глупые мысли. Обеими руками сжав мою талию, разворачивает меня спиной к барной стойке. Потом легко поднимает, и вот я уже сижу на столешнице, а мои ноги болтаются в воздухе в 2 футах от пола. Стул, проскрежетав металлическими ножками по полу, отлетает от барной стойки. Зак разводит мои ноги в стороны. Одна его теплая ладонь остается на моем обнаженном бедре. Я стараюсь сосредоточиться на этом ощущении, но тут он становится между моих ног, кладет вторую ладонь на затылок, придвигается ближе И мы снова целуемся. И это уже не нежный первый поцелуй. Теперь это чистый жар, неподдельное блаженство, желание, вожделение. Зак ведет рукой вверх по моему бедру, касаясь большим пальцем его внутренней поверхности. Потом останавливается и отказывается подниматься выше. Это просто опьяняет. Внезапно осмелев, я касаюсь руками его живота. Провожу пальцами по краю черной футболки, которую он носит каждый день. Усмехаюсь в поцелуй, сквозь ткань царапаю ногтями его твердый пресс. Он сильнее сжимает мое бедро и негромко стонет. Черт, от этого звука моя киска моментально сжимается. А ведь стонущие мужчины никогда меня не привлекали, и самой мне не нравилось издавать громкие звуки. Однако пару раз, когда мы с девчонками напивались, Эбби рассказывала про их с Дэмианом забавы. Говорила, какие пошлости шепчет ей в постели этот строгий, сдержанный юрист. Как жарко он стонет ей в ухо. В общем, не могу сказать, что меня это не заинтересовало. Но что бы такое творил кто-то из моих парней, мне никогда не хотелось. Пока этого не сделал Закари, нужно все же узнать его фамилию. Просто от того, что я поцарапала его ногтями сквозь футболку. О да, поскорее бы снова услышать его стон. И я вдруг понимаю, что хочу большего. Дотянувшись до его лежащей у меня на бедре руки, я делаю то, на что до сих пор считала себя неспособной. Чуть сдвигаю его пальцы вверх. Совсем немного, на дюйм или даже меньше, но он понимает намек, и его палец скользит выше, медленно-медленно, так, что приходится мучительно долго гадать, когда же он коснется чего-то поинтереснее. Его язык все еще сплетается с моим, губы прижимаются к моим губам, свободной рукой я вцепляюсь ему в волосы. И тут Зак второй раз за вечер меня удивляет. Прежде чем коснуться того места, где я очень, очень хочу почувствовать его пальцы, он разрывает поцелуй и прижимается лбом к моему лбу. И когда его палец наконец добирается туда, куда мне нужно, мы оба дышим тяжело и прерывисто. «Поехали ко мне», — шепчет он. Его палец скользит вверх-вниз вдоль линии моих трусиков, а я едва сдерживаюсь, чтобы не податься бедрами вперед и не заставить его коснуться меня там, где мне нужно. «Что?» — спрашиваю я, ничего не соображая. «Поехали ко мне. Это недалеко. Поехали ко мне домой. Я... можем ничего не делать. Ками, ты нравишься мне. Очень нравишься. И я не хочу тискаться с тобой в баре. Не хочу впервые коснуться твоей киски здесь». Облизываю губы, пытаясь придумать правильный ответ. Вспомнить, как вообще произносятся слова «да, пожалуйста». Он же, видимо, принимает мое молчание за неуверенность и, как чертов истинный джентльмен, сдвигает руку ниже к колену. Я протестующе всхлипываю. Тогда на его щеках снова проступают ямочки. «Мы не обязаны. Я просто... черт, Ками. Я думаю о тебе с той минуты, как ты впервые вошла в мой бар. Обычно я не целуюсь с клиентками, не прошу у них номер телефона, не зову их поехать со мной домой, но...» Ему не нужно ничего объяснять. Не нужно уверять меня, что он славный парень, и я особенная. Я и без того уже поняла, что он хороший человек. И особенной мне быть не обязательно. Я ведь здесь только на одно лето. Может быть, мне именно это и нужно. Не новую подружку найти, а мужчину, который скрасит мне сезон, закрутить легкий романчик с приятным парнем, прижимая палец к его губам, не давая продолжить. Улыбаюсь и спрашиваю: «Ты поведешь?» Он широко улыбается, и я понимаю, что ответила правильно.